Ничего, посмотрим теперь, чья возьмет. Все громче слухи на Москве про то, что царевич Дмитрий жив и поболее самозванца Бориски достоин сидеть на отцовом престоле. Место действия – литовский городок Брагин на границе с русским царством. Время действия – июнь 1602 года. Дмитрий Стара, новоявленный российский царевич, литовский православный магнат Адам Вишневецкий был последним, третьим в череде получателей письма с моей историей. Он тоже был не в восторге от предложения иезуитов помочь мне. Пан Адам взял паузу и отправил меня в свое приграничное имение с группой крепостных крестьян. Те оказались русскими полоняниками из разных волостей. Когда среди них прошел слух о том, кто я, то на одной из дневок ко мне подошла толпа этих русских. Я аж сжался от неожиданности. Чего они хотят от меня? Хма, хотел кликнуть стражу, но я остановил. Пан Дмитрий, обратился ко мне убеленный сединами мужчина, а правду бают, что ты царевич Дмитрий спасшийся. Ну, так, ответил за меня мой хама. Седой внимательно смотрел на меня, и я кивнул ему. Мужчина протянул: не дай нам пропасть, царевич Надежа, пропадем мы все здесь. И бухнулся передо мной на колени. За ним и все крепостные бухнулись. Казак-стражник, что с улыбкой еще минуту назад смотрел за происходящим, вдруг изменился в лице, слез с коня и перекрестившись встал на колени. Православные, встаньте, просил я, защити, батюшка-царевич. Нестройно тянула толпа. Вечером в городке меня вызвал пан Адам Вишневецкий. Он мылся в бане вместе с братом Константином и, наверное, решил мою судьбу. Магнат был изрядно навеселе и приказал мне еще налить ему вина. Я налил в кубок и подал пану Адаму. Ты, бастард или, как там москали говорят, байстрюк. Ты, байстрюк, почто народ мой смущаешь, или страх потерял, не понимаешь, перед кем стоишь? На колени, говорю, москаль поганый. Увидев, что я стою, как стоял, магнат бросил в меня кубок с вином и рассек лоб до крови. Адам попытался было взять саблю у охранника, но брат Константин обнял его, а мне крикнул: «Иди, Дмитрий, по-добру, по-здорову». Вышел я из бани и пошел в сарай к крепостным. Они, как увидели меня, то завыли. Царевича нашего убить хотели, изверги. Глава 15. Ничто так не проникает в душу японца, как лезвие меча самурая. Последняя мысль вовремя не склонившего голову японского крестьянина. Место действия. Подсосинский монастырь под Москвой. Время действия. Июль 1602 года. Мария Владимировна, княжна Старицкая, королева Ливонская, в постриге инокиня Марфа, мать царевича Дмитрия. Жив, жив, мой сыночек. Сегодня в Подсосинский женский монастырь новость пришла. Царевич Дмитрий Иванович в польских землях появился. Чую сердцем, что мой это Дмитрий. Несладкая ему выпала доля. Будь он законным сыном короля и королевы, то все было бы по-другому. Вырос бы в достатке, горя не зная. А так, наверное, хлебнул всего. Стефана, отца его, залечили настойкой черного морозника. Говорят, лекарство. Но, если долго пить, то и ядом может стать. Это мне здешняя лекарка поведала. Что ж, пусть жизнь моего сыночки будет такой же славной, как и у его отца. И пусть Боженька убережет его от ядов и козней людских. Место действия. Воронеж. Время действия. Июль 1602 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед попаданца. Меня, корабела, уж какую седмицу в телеге трясут. Все мои внутренности уже так разболтало, что не в мочь. Обрусел совсем. Уж егонными словечками думаю. Эх, ма, а от Белого моря в санях ехал. Прекрасно. Реки, лучшие дороги России. А в весенних дорожных хлябях лошадь, то и гляди, ноги изломит. Искова взыскать, низкого. Мосты по весне ледоход уносит, а новых нет. Мне бы в лодку какую или в струк на Дону. Но, нет, приказано пешим ходом. А в России приказ воеводы, считай царский приказ. Дороги по весне превращаются в непролазные топи. Караван идет так натужно, что и невместно подумать, а доедем ли. Срамота. Но вот, слава Господу, начался сухой участок дороги. Возница говорит, что в вечер у Воронежа будем. В Архангельске я все дела поделал. Верфь поставил. Учеников научил флеботы, легкие флейты, рубить. Кораблики эти поболикачей будут и могут по морю ходить круто к ветру. Высокие мачты, стеньги, рей короткие, хоть до Грумонта, хоть до Англии дойдет с хорошим штурманом. Теперь в Архангельске есть, что в Европу отвезти. Одних только шкурок соболиных из речных факторий, 40 сороков, мешков. Так что российские купцы будут вскоре богаче заграничных, а не наоборот,

Какое число на ноль не умножай, все равно ноль не получишь. Место действия. Голландский порт Кейптаун, Южная Африка. Время действия. Май 1603 года. Анджей Кмитец, офицер меховой компании. Экипаж испытывает тоскливый оптимизм, узнав, что уже большая часть путешествия за бортом. Два года пролетели, как два дня. Приключения, сражения, добыча, женщины. Мне друзья говорили, что я забуду свою подругу, что мелькнуло в моей жизни в Бразилии. Но, не выходит у меня из головы Донна Мария. Вот выдам Киру замуж и вернусь в Бразилию. Пренепременно. Сегодня у нас прощальный день в Кейптауне, мелком голландском поселении на юге Африки. Сюда съехались толпы искателей приключений. Продажные женщины снуют тут и там, предлагая себя на продажу на ночь. Ну уж нет. Вон, многие уже к лекарю обращались с хворью срамной. Мне этого не нужно. Пойду просто прогуляюсь с Кирой, выпью в трактире, послушаю песни, посмотрю танцы. К Кире начал клеиться морячок с французского галеона. Я его одернул. Да их тут целая компания, человек 14, а наши меховые в соседней таверне пьют. Вижу, как некоторые французы достали ножи и щерятся, глядя на меня. Говорю Кире, иди за подмогой, меня отсюда живым не выпустит. Ко мне подходит самый смелый и пускает дым в лицо. Я, молча, без замаха бью чуть ниже дымящегося огонька. Кровь брызгает на рубашку. Я добавляю ногой и пытаюсь прорваться к двери. Куда там? Двое стоят и машут ножами. Достаю шпагу. Хоть ею и неудобно сражаться в такой толчее, делать нечего. Делаю прыжок вперед и выпад. Лезвие входит в грудь, как нож в масло. Противник захрипел и начал пускать красные пузыри. «А-а!» – заревели французы. «А-а!» – заревели меховые, которых привела Кира. И началось HTTPS в Квидиару видео 195 457 720 456 241 416. Глава 17. Для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Джан, Джакопо Тривульца, итальянский аристократ и кондотьер. Участник итальянских войн, маршал Франции. Место действия. Мадрид, Испанская империя. Время действия. Август 1603 года. Филипп III, король Испании. Мир с Англией очень нам нужен, чтобы построить новый флот. На это понадобятся большие деньги. Нам нужна маленькая победоносная война. Герцог Лерма говорит про завоевание далекого Китая. Наши люди присылают сообщение, что страна эта очень богата, а армия плохо вооружена. Достаточно пары наших терций, чтобы разгромить китайцев, как инков. Можно будет выкачивать богатство, как из нового света, расставив на все значимые должности в Китае своих людей. Если в Испанию польется вторая золотая река из-за океана, то мы непременно победим голландцев и всех остальных врагов. Но, что-то не везет нам в последнее время. В Голландии продолжается бесконечная война, которая высасывает все деньги из страны. В Ирландии наши войска сдались. На морях хозяйничают пираты. Какие-то разбойники прошлись рейдом по новому свету и основались севернее Новой Испании. Герцог Лерма дал указание сжечь поселения врагов. Нам нужен надежный путь для манильских галеонов, чтобы нам было на что снарядить войска в Китай. Я не хочу вновь просить деньги у хитрых банкиров, которые берут в заклад еще не прибывшие золото и серебро нового света. Герцог Лерма предлагает вытряхнуть все у богатых морисков и марранов Афт, крещенные мавры и евреи, и за их счет снарядить экспедицию в Китай. А если это не получится, то начнем выпуск монет из белой меди, как советует герцог. Народ, получив дешевые вилланы вместо полновесных реалов, пошумит и успокоится. Кхе-кхе, что-то дым от камина слишком едок. Ей, слуги, позовите кабальера, что отвечает за перестановку моего кресла у камина. Да побыстрее, я в прошлый раз чуть не задохнулся, пока его ждал. Пошевеливайтесь, канальи. Место действия, Москва. Время действия, сентябрь 1603 года. Борис Годунов, царь России. Из Речи Посполитой пишут, что лживый царевич выступает в поход на Москву. Вот же дурень, у него ни пушек нет, ни войска хорошего, он ни одной крепости не возьмет. А без этого какой путь на Москву? Зима чая недалече. Разобьют мои стрельцы эту голь перекатную в первом же сражении. Всех лучших послал. Непременно побьют. В Москве начали строить водопровод. Зять Вильгельм уже сделал в Сибиже. Теперь вот здесь по его чертежам строит. Он посоветовал не делать трубы из свинца, как раньше. Мол, сын его добрачный Виктор такое посоветовал. Тот бастард и голод предсказал, может и про свинец у него был вещий сон. Ну что ж, сделаем прямые трубы из сверленного дуба, а трубы уголки из тонкой меди, и будет в Кремле водопровод с башней. Хорошо бы зятя на Москве моей правой рукой сделать, десницей, но воспротивятся этому все, и дума, и церковь, и дворяне московские, мол, не по старине это, старина, она пудовым железом спутала ноги и не дает России идти вперед, а если остановиться, то другие в раз обойдут. Хорошо, что шведы с поляками воюют, у осман тоже война, а то давно бы заявились землицу назад отбирать, а не дадим, казна у нас, слава богу, полна-полнёхонька, железо, бронзы, фузии заморских закупили преизрядно, отобьемся, а голод продолжает смущать моих крестьян, пишут из властей, что умерших от голода и не сосчитать, ну и что же вы картофель вместо зерна не сажали, как я приказывал, сгнили курлянские клубни в хранилищах, дьявольское яблоко, да кто ж такую ахинею придумывает, если попы какие, то в Сибирь сошлю». Пусть там про яблоко вещают. Я дал указ зерновые припасы по старым ценам продавать, а бояре и настоятели монастырей ломят свою цену, уже в 100 раз более старый, креста на них нет. Наконец-то поймали боевого холопа хлопка косолапа, 2 года разбойничал на московских дорогах, даже стрелецкие сотни громил, что против него выступали. Но, слава богу, поймали и казнили. На Дону мутит воду атаман Карела, никак воеводы его не поймают. Народ на Дону такой, что не выдает, с Дона выдачи нет, а сколько таких косолапов и карел к лживому царевичу пойдет, бог ведает, ничего, переживем и эту напасть, помнится, как Боярская дума не хотела мне присягать после выборов на Земском соборе, я тогда организовал новость о походе крымчаков на Москву, объявил сбор войска, все бояре, как военачальники, должны были принести, мне, избранному царю присягу на верность, присягнули, после чего войско вышло от Москвы на крымцев, но оказалось, что никакого набега нет и в помине. Так же я и лживого Дмитрия перехитрю. Уж он-то не так умен, как эти мои советчики. Место действия. Виндово, Курляндия. Время действия. Сентябрь 1603 года. Виктор Вайс, попаданец. За последние пару месяцев многое произошло. Встретился вместе с Заруцким с новым английским королем Яковом. Тому после коронации были весьма кстати деньги за каперство от нашей эскадры. Дядька Иван сумел уговорить передать меховой компании фрахт на переселение в Виргинию и управление колонией на 50 лет. Нужно было отбирать из тюрем и работных дворов готовых к переезду людей. С мая следующего года будем перевозить по 100 колонистов ежемесячно. Губернатором назначили Самюэля де Шамплена, который займется отбором первой партии переселенцев. Он уже показал себя грамотным руководителем в новом свете. Затем мы с дядькой Иваном побывали в Голландии, послушали отчеты с наших предприятий, собрали много денег и снова вложили. Часть в голландскую Ост-Индскую компанию, а часть в новые мануфактуры. Например, открыли мастерскую по выпуску новых навигационных приборов, секстантов. Выпускник Лейденского университета Виллибрард Снелл Ван Райен искал инвестора для воплощения в жизнь его идеи. И нашел. Я немного подправил его чертежи и уже в следующем году все корабли меховой компании получат вместо старых астролябий новые секстанты, с которыми можно более точно определять положение корабля в океане. Мы также заказали в Голландии у картографа Петра Планция новый мировой атлас из 8 карт, где очертания материков и островов были исправлены, благодаря нашему путешествию. Его старая карта была красива, но слишком уж неточна. Дядька рассказал новости про царевича Дмитрия, о проверке меховой компании королевскими чиновниками. Там, где большие деньги, всегда появляются люди, которые хотят их заполучить себе. Пока что отдали долю королю и священникам-католикам. Но, думаю, они на этом не остановятся. Как увидят, сколько мы всего в Курляндию привезли, так и снова протянут лапы. Все это я вспоминал, греясь на высоком берегу Даугавы, пока Кира стирала белье. Это она на спор с братом Анджеем, что тоже наблюдал за процессом. Тот назвал ее белоручкой, а Килька решила доказать, что может делать любую работу. Кира дополоскала и потащила по крутому склону за веревку корыто с постиранной одеждой Анджея. Я с Анджеем и следопытами стоял наверху и улыбался, глядя, как она корчит нам рожи, взбираясь в гору. Когда Килька уже почти поднялась на самый верх, то решила дать мне подзатыльник, но я увернулся, а рыжая совершила поворот верштаг, афт, на 180 градусов, и плашмя животом упала в свое корыто, которое потихоньку поехало с горы. Я, как настоящий джентльмен, наступил на веревку и остановил движение. Но Килька попыталась дать мне пинка из положения лежа, и веревка лопнула. Эта дурында с криком «А-а!» как торпеда слетела вниз, подпрыгнула с трамплина на пригорке и с громким шлепком упала в реку. Одежда Анджея веером поплыла вниз по реке. «Полундра!» — закричал услышанное у меня слово Анджей и бросился спасать свою одежду. «Примафт!» — «Ван Андерин» с голландского языка переводится как «снизу» или «внизу». «Берегись!» «А-а!» — заорали следопыты и бросились вниз. Они нутром чуяли, что там, где Килька, будет весело. Место действия — Виндово, Курляндия. Время действия — октябрь 1603 года. Иван Заруцкий, командир русской роты, бывший дядька бастарда попаданца Виктора Вайса. После того, как посчитали прибыль пайщиков меховой компании от кругосветного путешествия, в Курляндии начался форменный переполох. Все, у кого были хоть какие-то деньги, захотели стать пайщиками. Но сумбур был в головах и у польских панов, и у литовских магнатов. Король прислал в Курляндию целую делегацию. Под нажимом посланцев герцог Фридрих был вынужден удалить из компании почти всех васьев и китлеров. Их долю себе забирали знатные люди Речи Посполитой. Меня из правления выкинули первым. Деньгами разрешили взять только десятую часть моей доли. Половина замораживалась до особого распоряжения. Остальную долю я мог взять имуществом компании. И Виктора Вайса выставили из правления на тех же условиях. Я взял на складах оружие, припасы на сотню мушкетеров и 4 легкие латунные пушки, полсотни хороших лошадей и десяток телег. Подаюсь на Дон, к царевичу Дмитрию. В мою роту записались, прошедшие обучение, желающие помочь царевичу русские, несколько следопытов, Анджей и Кира кметицы. Прощаюсь со своим барином Виктором. Ты, если будут здесь обижать, на Дон приходи, к атаману Заруцкому. Ну, давай, брат, обнимемся. Чай, свидимся еще. Потом Виктор обнимается с Анджеем, с Кирой. Брат и сестра возбуждены. Все разговоры только про то, каким Дмитрий будет царем. О другом и помыслить не хотят. Я даю знак музыкантам. Русская рота уходит из Виндовы со своей строевой песней. HTTPS в Квидиару видео 236,984,562 456,245,676. Место действия. Путивль, южная граница русского царства. Время действия. Ноябрь 1603 года. Дмитрий Иванович, новоявленный российский царевич. Перед походом я сватался к Марине, но получил уклончивый ответ, мол, если из Москвы позовешь, приеду. Но при прощании даже не обняла. Да, я не красавец и не высок ростом, но силушкой Бог не обидел. Подковы гну и рубиться могу крепко. Пану Ежимнишику я коня подарил за помощь в наборе войска, а невесте Марине шубу из меха дорогого. Пусть вспоминает меня добрым словом. Любушка моя ненаглядная, князь Адам Вишневецкий, в знак примирения, подарил мне 12-летнюю русскую девочку-полонянку Усладу. Напутствовал меня, глядя на симпатичную худую девочку: хочешь ее для помощи повару используй, а через пару лет можно приглашать и постель на ночь застелить. Хотя, если не втерпешь, то можно и сейчас, но откорми сначала, кожа до кости. На первом же рынке я купил Усладе ширинку, платок из куска широкой ткани, а то ночи были уже зябкие, даже у костра не согреешься. Она, не поверив, переспросила: «Батюшка царевич, это мне, тебе, тебе», говорю я, улыбаясь. Девочка встала на колени и, кланяясь, начала причитать: «Храни тебя Бог, батюшка царевич, храни Бог». Сотня литовской посохи, что набрали из русских полоняников, как раз остановилась рядом. Старший среди них Дубыня смекнул, что к чему, и тоже бухнулся на колени, начав креститься. Вся сотня разом встала на колени. «Православные, встаньте! Я же просто», — не договорил я, когда увидел слезы радости, катящиеся по лицу Услады. Это был ее первый в жизни подарок. И от кого? От батюшки царевича. Место действия. Дубрава, Калифорния. Время действия. Ноябрь 1603 года. Арнольд Вайс, губернатор Калифорнии. Я приехал с обозом из секрета, как началось что-то непонятное со стороны моря. Дым. Сторожевой пост Святой Николай успел подать нам знак тревоги, запалив на том берегу залива огромный костер, что столбом встал у выхода в океан. В Дубраве объявили тревогу. Все, кто мог сражаться, грузились на флейты шхуны. Капитан нашего корабля Якоб Вилькинс хоть и не имел большого боевого опыта, но участие в тренировках на море и советы моего племянника Виктора сделали из него вполне уверенного в своих силах флотоводца. Кроме флейта у нас еще имелись две небольшие шхуны, на которых стояло по десятку отобранных у испанцев пушек. На горизонте появились два испанских галеона. Если они высадят десант, то нашему городку конец. У нас не было армии, чтобы воевать с отборными сотнями Новой Испании. На флейте, кроме пушек, стояли крупнокалиберные дрейки-гаубицы. Я знал, что они могут стрелять зажигательными ядрами, бранскугелями. Сейчас был именно такой случай. Шхуны стали вертеться вдали от одного из галеонов, а флейт пошел на второго противника. Первый наш залп не оставил следов на галеоне. Зато испанцы ударили так, что флейт задымил. Потушили. Наш второй залп. Теперь дым на испанце. Что-то бахнуло на галеоне, и в небо поднялся огненный шар. Моряки и солдаты посыпались в воду. Наши баркасы отвалили от берега, чтобы собирать пленных. Оставшийся испанец почуял неладное и попытался уйти из залива. Но флейт догнал его и тоже поджег. Галеон выбросился на берег у поста Святой Николай. После коротких переговоров испанцы сдались. Место действия. Королевство Рюкю. Время действия. Декабрь 1603 года. Иоганн Вайс, принц Рюкю. Так уж совпало. Наш флейт совершал кругосветное путешествие. Погорячился немного. Круга-круга государственное, круга-архипелаговое. Словом, решил я, пока в королевстве шаткий мир установился, и все братья короля и их приспешники посажены по нашей доброй старой традиции в ямы, куда им через решетку иногда забрасывают отбросы пожевать и протухшие воды попить, и уж точно назад ничего не поднимают, обойти вокруг архипелага из сотни островов, кои входят в королевство Рюкю. Если не по площади островов считать, многие из которых вообще необитаемы, а по границам, то это огромная территория. По плохоньким португальским и голландским картам выходило, что если обходить весь архипелаг вокруг, то предстоит проделать более 1000 морских миль. При этом часть пути придется идти почти навстречу ветру. Тут ветра дуют почти всегда с юга вдоль архипелага в сторону страны Япон. Вышли мы, как только сезон дождей закончился, в начале декабря, и к 15 числа от острова Наха добрались до большого северного острова Амами. Как всегда, оказалось, что верить этим старым португальским картам просто опасно для жизни. Там, где по их данным было море, оказалась суша, а там, где был нарисован один остров, их получилось, когда мы их обследовали, 13, 7 обитаемых и 6 совершенно безлюдных. Устав от долгого перехода и ползания вокруг этих островов с черепашьей скоростью, ведь нужно было наносить все это на карту, мы бросили якорь у самого большого острова этого архипелага Амами. Красивые песчаные пляжи, и поднимающиеся прямо от пляжа этих, гора, вся покрытая лесами, выглядели великолепно. Люди на острове были низкорослы, как и все японцы, и очень гостеприимны. Ну, или этому способствовало то, что им объяснили, что я сейчас их принц. На обед принесли блюдо из риса и рисового же слабого вина. Сидим, значит, мы на берегу под навесами из пальмовых листьев, попиваем эту гадость рисовую, закусывая фруктами, и вдруг с носового орудия нашего флейта стал подниматься дымок, а через несколько секунд и грохот выстрела долетел. Мы все бросились к шлюпкам, а на берег сошло чуть не половина команды. Точнее, почти вся команда, сейчас там на корабли сыновья местных рыбаков, из которых я решил сделать моряков настоящих, а 90 из 100 европейцев сошли на берег. Загрузились мы в шлюпки и помчались к стоящему в 2 кабельтовых от берега флейту. Слава богу, ветер попутный и на 3 больших шлюпках, в том числе и на моей, смогли поставить парус. Взбираюсь я на борт, бегу на мостик, и вахтенный офицер докладывает, что с севера с Вороньего гнезда увидели много парусов. Я подошел к борту и взял у вахтенного подзорную трубу. Уже и не надо взбираться на Воронье гнездо, паруса и без этого видно. 5 трехмачтовых джонок, которые мы уже и в Китае видели, и в Японии. Давайте встретим их книппелями, потирая руки. Старший помощник Гуга Ленц предлагает мне, при этом пушкари уже заряжают орудия, словно и не сомневаются в моем решении. Встречают по одежке, пытаюсь я скаламбурить. Народ стоит, открыв рты и глазами хлопает. Ну, возможно, слишком тонкий юмор. Пришлось объяснять. Есть поговорка у русских. Встречают по одежке. Это мне один русский купец за чаркой горилки объяснил. Вот вы предложили встретить японцев книппелями. Паруса – это одежка корабля. Встретим по одежке, то есть ударим книппелями по парусам. Вот вы, олухи, не можете 2 плюс 2 сложить. О, Это есть веселая шутка. Просиял наконец Гуга. Гуд. Ребята, давайте встретим их по одежке. Место действия. Поле у городка Добрыничи. Русское царство. Время действия. Январь 1604 года. Дмитрий Иванович, новоявленный российский царевич. Сначала был неудачный штурм Новгород-Северского, а теперь вот неудача под Добрыничами. Как только закончились деньги в войсковой казне, то многие отъехали из армии и принялись грабить местных. Пришлось даже казнить двух казаков и поляка. Популярности в войске мне это не прибавило. Воины считали, если не можешь прокормить нас, то не запрещай грабить, а я запрещал. Во время боя под Добрыничами я лично ходил в атаку и рубился с поместной конницей царя. И вот в последней нашей неудачной атаке казаки отхлынули от засевших за рогатками стрельцов, а подо мной пала лошадь. Мой казачий рында-баловень получил пулю в самом начале сражения и лежал в шатре лекаря. Поэтому я бился вместе с Анджеем и Кирой. Анджей был мною послан на другой фланг за подмогой. Раненая Кира, как мне потом сказали, хотела привести мне другую лошадь, но потеряла сознание в лагере. Помочь мне было некому. Поляки и казаки готовились к отступлению из лагеря, и только моя служанка Услада умоляла казаков дать ей коня, чтобы спасти царевича. Нашелся рядом сердобольный Дубыня, что посадил девочку в седло, перекрестил и дал запасную лошадь. Услада, улыбаясь, говорила ему: «Я умею. Я в деревне даже охлядью без седла и уздечки ездила. На поле то тут, то там звучали выстрелы и слышались крики убивающих друг друга людей. Я, с трудом волоча ногу, еле-еле шел к нашему лагерю. Тут ко мне подъехала Услада, но ведомая ею запасная лошадь вдруг пала от попадания случайной пули и забилась в агонии. Девочка спрыгнула, испуганно посмотрев на неторопливо приближающихся вдали всадников. «Батюшка царевич, давай быстрее!» Она помогла мне залезть на лошадь, а сама залезла сзади и обхватила руками. Приблизившаяся сотня царских касимовских татар на удачу пустила стрелы вслед уезжающему всаднику, боясь пойти рысью по заваленному трупами полю. Услада вдруг вздрогнула, расцепила руки и сползла с лошади. Я остановился, чтобы подобрать ее. От татар в это время отделилась группа, чтобы взять меня в полон. Услада, со стрелой в спине, обернулась на татар и, не удержавшись на ногах, села, захрипела, глядя на меня, пуская из рта кровавые пузыри. «Беги, батюшка, беги, миленький». Я, поняв, что спустившись не смогу подняться с земли, угостил лошадь шпорами и начал разгоняться в сторону моего пока еще держащегося обоза. Один татарин, увидев, что добыча ушла, решил проверить острие сабли. Вжик, и голова девочки покатилась по заснеженной сухой траве. Глава 18. Место действия. Варшава, Речь Посполитая. Время действия. Февраль 1604 года. Сигизмунд Ваза, польский король. Каковы мерзавцы эти курлянцы? Я же им большую часть их меховой компании оставил. А они, ишь чего удумали, тайно со шведами и пруссаками договариваться. Так шведы это мои подданные, которые временно, я подчеркиваю, временно, подчиняются моему врагу. Но, я уверен, ждут моего возвращения в Швецию. Не зря же я купил десяток боевых галеонов у голландцев и полсотни торговых судов у Ганзы, чтобы съездить с войском за море и освободить моих верноподданных, а предателей казнить. Я на лето планировал этот поход, но, похоже, что для начала нужно вразумить курлянцев, а еще и пруссаков привести к покорности. Они, что, позабыли, как их предки на коленях приносили присягу верности польскому королю? Ну что ж, придется им напомнить. Немцы, как правители Курляндии и Пруссии, всегда будут нашими холопами. Всегда. Нужно запретить их язык, их веру. Пусть будут безмолвным покорным стадом, пока мы будем их резать. У пруссаков регулярной армии и военного флота нет, поэтому оставляем их на закуску. Никуда не денутся, на коленях приползут с контрибуцией. А вот в Курляндии недавно появилась армия. Ну, как армия? Так, пара полков пехоты и сотня поместных дворян-рейтар. Они что, всерьез думают тягаться с коронным войском? До 5 хоругвий гусар хватит, чтобы разогнать эту шайку.